Снежный барс легко уносится вперед, и когда моя кобыла, вихрем пронесясь по лесной тропке, замирает возле невесть откуда вынырнувшей на пути лесной хижины, ее встречает уже обнаженный мужчина. Подхватив лошадь за узду, одним рывком выдергивает меня из седла, прижав к себе. Наши разгоряченные гонкой сердца бьются одинаково быстро, разгоняя жар желания по крови. Образ грациозного барса все еще стоит перед глазами, когда я жадно шарю по телу Рума руками, стараясь прижать его теснее, вжаться в его тело. Ладони оборотня и вовсе, не щадя ткани, рвут на мне одежду. Как-то отстраненно я осознаю треск материи. Но моя неистовая ведьминская суть только приветствует его беспощадность. Все вокруг, от дурманящих ароматов леса до ошеломительного жара мужского тела, заводит меня, понукая предстать перед оборотнем в истинном виде. Я жажду его дикости, яростной страсти, первозданной наготы и абсолютного единства. Что сейчас клокочет в моей крови? Что застилает алым туманом вожделения взгляд? Что заставляет на манер когтей изгибаться пальцем, царапая плечи любовника? Стихия, первородная сила, магия. Сплетясь в объятиях, мы падаем на ковер из мха. О том, что где-то рядом укрытие, жилище, не думаем. Слишком силен голод, распалена желанием страсть. Мы оба, как звери в этот миг. Животные, существующие порывами, отдающиеся своей природе в забытие охватившего гона. Мы неутомимы, жадны до ласк и горим, предчувствуя теснейшую связь тел. Его плоть во мне, яростные толчки, рычащие стоны, умопомрачительно чувственное трение. Все уносит нас в мир, где есть только двое. Жизнь вокруг замирает, пока мы, сжав друг друга в теснейшем объятии, катаемся по земле, отдаваясь мощнейшей стихии — страсти. Она, как волны прибоя, то накатывает, заставляя нас сходить с ума, набрасываясь друг на друга вновь и вновь, то стихает, даря нам недолгие минуты расслабляющего удовлетворения. Но стоит одному из нас шевельнуться вновь, как снова из глубин тела несется волна голода. Над нами давно звездное небо, а тела остужает ночная прохлада, когда мы, наконец, отступаем друг от друга. Обессиленные, оба лежим на спине, вспоминая, каково это — дышать. Не знаю, от чего дрожит сердце Рума, но я сейчас благодарна ночной тьме. Она позволяет мне скрыть ручейки слез, что бегут из уголков глаз, утаить клокочущие в душе эмоции, от которых переворачивает душу. Как получилось, что оборотень стал мне не безразличен, важен настолько? Собственные эмоции потрясли меня. Неужели ведьма влюбилась в оборотня? Неужели я допущу подобное? Когда Рум, поднявшись, подхватил меня на руки, унося в хижину, до которой мы так и не добрались, я смотрела в ночное небо невидящим взглядом, ощущая только тепло его тела. После ночи, врезавшейся мне в память, я еще долго не могла отойти. В душе росло напряжение, и мне сложно было поверить в его причину. Нам, ведьмам, всего милей свобода. Мы жаждем удовольствий, временно привечаем того, кто может дать их, а потом неизменно приходит миг пресыщения, и мы легко расстаемся с любовниками. Но со мной в случае с Румом происходит что-то странное. Помимо прочего, я начала задумываться о плодах, которые должны принести наши ночные игрища. Ведь оборотень с присущей их расе ответственностью отдает мне свой долг, во всем придерживаясь нашего договора. Или это что-то большее? С одной стороны, если я забеременела, то получу то, что так давно желаю. Но в этом случае мне придется уйти от оборотня, покинув его замок. Или... А что мешает остаться? Чтобы нам жить вместе, совсем не обязательно жениться. Но ведь рано или поздно оборотень встретит свою пару, и тогда... При одной мысли об этом меня начинала душить жажда крови. Нет, Руму нельзя жениться. Я разорву его избранницу на клочки, изведу, прокляну. Но и сама я не могу выйти за него. Ведьмы скрепляют себя узами, лишь испытывая истинную любовь к своему избраннику. Иначе мы лишаемся силы. Ни одна ведьма не пойдет на подобное. Вот если я влюблюсь, и окажется, что на мужчину не действует моя магия, тогда сразу под венец. В противном случае составить пару я никому не смогу. Жить одной тяжело, но без своей магии я не смогу вовсе. Она неотъемлемая и необходимая часть меня. Вот такая дилемма стоит передо мной. И... пока я не нахожу ей решение. Желая отвлечься, я прервала свои эксперименты и навязалась помочь местным обитателям с праздником. Рум накануне обмолвился о нем. Оборотни сопротивлялись, отнекивались, практически умоляли не утруждать себя. Но очень своевременно в общий зал заглянул глава клана, и их участь была решена. А меня снедала жажда деятельности и мучило желание хоть на что-то отвлечься от своих неутешительных размышлений. Еще одна странность, которая была мне непонятна, это странные отношения в клане барсов. У меня сложились хорошие отношения с семьей моего оборотня, его приближенными и боевым отрядом. Ну ладно, если не хорошие, то нейтральные точно. Однако многие женщины и некоторые особенно нервные мужчины все время сторонились меня, а иногда откровенно дергались, стоило мне посмотреть в их сторону. Я не единственная ведьма на свете, а нашей магии многие знают и часто пользуются. Те же оборотни, которые стараются всегда и во всем обходиться своими силами, несколько раз прибегали к моим услугам. Так откуда эти странные страхи? В конце концов, я ведьма самых черных правил и по мелочам не размениваюсь. Ради Рума, которому хватает сложностей с соседями и разобщенность в своем клане точно не ко времени, решила предпринять еще одну попытку наладить отношения с барсами. Отсюда и решительный настрой помочь этим несчастным с праздником. В самом деле, никто лучше ведьмы не знает, как организовать грандиозный шабаш. Да я им такой праздник устрою, правнукам рассказывать будут. Пиршество готовилось грандиозное. Оборотни выбрали в своей долине неподалеку от замка милое местечко, окруженное деревцами. Там и готовилось место для игр, посиделок и ужина на природе. Судя по пересудам, некоторые отправятся на четырех лапах в лес подурачиться и перекусить, что называется нейтральным продуктом, скорее всего, недавно еще бегающим. Я очень надеялась, что Рум к их числу не относится и что, поохотившись, притащит добычу в дом. С другой стороны, должны же быть у идеального мужчины вредные привычки. Подготовку еды мне не доверили. Есть у меня подозрение, почему. Не поверили противные тетки моим объяснениям про нерожденных младенцев и яйца. Но я решила не настаивать и не нагнетать обстановку. И так многие нервничали от того, что я рядом. Но помочь очень хотелось. Я верила, оборотни впечатлятся и оценят мой вклад в общее дело. Негоже гостей игнорировать хозяйские празднества. Внимательно осматривая место будущего события, я решала, где бы применить свои таланты. На меня постоянно косилась Яся. Ей выпала честь помогать гостье. А у нас отношения пока не складываются. «Может быть, мне попробовать сделать полосу испытаний для вашего молодняка?» Воодушевленно предложила я. «Пусть на ведьмовских фокусах докажут, что они уже мужчины!» «Глава клана каждый год сам разрабатывает этот этап развлечений и организует его под жестким контролем хозяина замка!» Поспешно поведала мне спутница. «Что, Рум мне пожадничает полосу?» «Только сегодня ночью оборотень обещал исполнять любые мои желания!» «Может быть, вам лучше начать с площадки для игр? Их и побольше, и они находятся чуть в стороне от общего празднества». Покосившись на оборотницу, я пожала плечами и отправилась, куда было указано. Игры так игры. Помнится, маленьким ведьмам на шабашах тоже выделяли такую площадку, ограждая заклинаниями, чтобы не подсмотрели что-нибудь эдакого из развлечений взрослых. А здесь и того проще, ничего скрывать не надо. Ну, значит, приступим.